Глава 16. Честь. «Это Набат! Слышите?» Матильда кинулась к окну. «Что-то случилось?» «Бог мой, да не пожар ли? Вот кому-то не повезло, так не повезло. Мадемуазель, я побегу, узнаю, в чем там дело. Нельзя оставлять в беде соседей. Иной раз и доброе слово поможет». Матушка Пино засуетилась, убирая кастрюли, хватая ведро, оставшееся после уборки под столом, и накидывая длинный плащ с капюшоном. «Месье Лепти, вам веряю заботу о госпоже Фонтено. Если пожар, не дай бог, дойдет до особняка, только вы сможете вынести Клоэ на улицу». «Разумеется», — уголки губ Мориса чуть дрогнули в легкой улыбке. «Можете на меня положиться». «Сиби, багры и старое одеяло в кладовой, но прежде собери все ценное и держи наготове. Дома в Буавайе старые, вспыхнут мгновенно от любой искры». «Да-да», — кивнула Сибилла и побежала в комнаты. «Как страшно», — прошептала Клоэ, сжимая карандаш. «Сегодня жуткий день. Вы верите, что врата ада могут разверзнуться, месье Лепти?» «Уверен в этом». Глаза Мориса неотступно следили за лицом девушки. «Что вы рисовали?» «О, да у вас несомненный талант». «Мне приятен ваш комплимент. Однако же я всего лишь прилежная дилетантка». «Нет-нет, эти линии, эти штрихи, в них живость и реализм. Браво, Клоэ, я вижу грозу во всем ее величии». «Вам правда нравится?» «Клянусь». Подставив стул ближе к креслу девушки, Лепти сел и взял в руки папку с рисунками. «Волшебно! Сколько души! Это молочник?» «Да», — вспыхнула румянцем прекрасная художница. «У него красивое лицо». «А у меня, Клоэ?» «Мсье Лепти, я...» «Простите, непозволительно так говорить с наивной, неопытной девушкой, но в вашем присутствии я совершенно теряю голову. Вы волнуете меня, Клоэ Фонтено. Я влюблен в вас, как мальчишка. Неужели не видите этого, моя милая девочка?» Морис подхватил изящную ладошку и принялся целовать чуть выпочканные рисовальным углем пальчики. «Восхитительное, несравненное, чистое. Прошу вас», — Клоэ отстранилась. «Вы пугаете меня, Морис». «Как красиво вы произносите мое имя. Так оно звучало только из уст матери. Выходите за меня, Клоэ. Сделайте Мориса Лепти счастливейшим из смертных. Клянусь, я не видел и не знал никого, кто был бы прекраснее вас. О, эти огромные глаза, исполненные невероятной глубины, эти губы, в которых сама жизнь. Невозможно не влюбиться в них. Я слишком настойчив, но, Клоэ, жизнь непредсказуема, слышите? Все еще звонят, значит, кто-то сегодня лишился дома. И хорошо, если рядом с этим несчастным добрый и верный супруг. Тяготы выносить легче вдвоем. Разве пристало истинному кавалеру таким образом и в таких обстоятельствах делать подобные заявления? Брата нет дома, и я... «Мадемуазель!» В кухню вбежала одетая Сибилла. «Я сбегаю посмотреть, что творится, и тут же вернусь обратно. А вы, месье Лепти, не переходите границ дозволенного!» «Ваши слуги совершенно потеряли всякую учтивость», — возмущенно вскинул руки Лепти. «Я уже говорил вам, Клоэ, когда-нибудь это сильно навредит вам и вашему брату. Вы не боитесь?» «Пока я боюсь только одного человека, и это вы». Клоэ повернула колеса кресла и отъехала от Лепти. «Вот незадача». Обезоруживающе улыбнулся гость. «Пугать вас не входило в мои планы. Так что, отнести вас наверх? В спальню?» «Благодарю, но я предпочту дожидаться моих друзей. Это слово Клоэ особо выделила. Здесь, в кухне». «Что ж, птичка, тебе, видимо, невдомёк, что ты уже в ловушке. Отныне я беру на себя ответственность за твою жизнь. Разве ты не слышала? Меня попросили. И сейчас я несу тебя наверх. Клоэ, любимая, не смейте ко мне прикасаться», — прошептала Клоэ, который голос совсем изменил. «Сейчас вернутся Сиби и Матильда и...» «И что?» Вкрадчиво и угрожающе спросил Морис, подходя ближе и наклоняясь. Что могут сделать молодая шлюха и старая бабка, чтобы остановить меня? «Как вы смеете?» Клоя пыталась сопротивляться, но молодой, сильный мужчина перехватил ее и начал поднимать. Тогда девушка со всей силы укусила Лепти за руку. Морис вскрикнул и наотмашь ударил мадемуазель Фонтено по лицу. «Дрянь!» — крикнул он, заваливая свою добычу на плечо. «Ты ответишь за все. Вы все ответите!» Сиби не стала бежать до места пожара. В опускающейся на город темноте уже тухло зарево, и девушка поняла, что тушить, скорее всего, больше нечего. Она постояла, наблюдая, как соседи возвращаются в свои дома, но Матильда не заметила и решила пройти чуть вперед, но сзади услышала надвигающийся стук копыт по влажной земле. Инстинктивно постаравшись освободить дорогу всаднику, девушка шагнула в сторону, не оглядываясь, и тут же упала лицом вниз, сбитая бешено несущимся вороным конем без седока. Жеребец промчался дальше, пугая людей и роняя хлопья пены на гладкие бока. Тем временем Матильда только приходила в себя от сунутых кем-то под нос нюхательных солей. Госпожа Пино лишилась чувств, едва встретила совершенно ослабевшего мужа и Кристофа, которые рассказали ей о пожаре. Никто не ожидал от Матильды подобного пассажа. Она слыла женщиной крепкой, острый на язык и никогда не боявшийся трудностей. Несколько человек, пришедших на помощь супруге Гаспара, сейчас вполголоса обсуждали, не перекинется ли огонь на соседние дома, и Кристоф оглянулся на них. «Вы считаете, что есть такая опасность?» «Как сказать, месье? Если ночью поднимется ветер, то он раздует уголья, и тогда может случиться все что угодно. Так что этой ночью нам не спать. М-да». «Гаспар», — Фонтено коснулся плеча старика, обнимающего жену, — «я побегу домой. Там Клоэ и Сибилла, должно быть, очень испугались». Пино кивнул, и Кристоф отправился на Рос-Руж, чтобы успокоить девушек. Не дойдя нескольких домов до своего, он обнаружил лежащую в грязи Сиби. И вот тут, дорогие мои читатели, случилось то, чего никакие удары сковородками и увещевания призрака сделать не смогли. Окончательно разрушилась треснувшая уже скорлупа вокруг холодного сердца. Оно забилось неистово и чуть не выпрыгнуло из груди, пока молодой парижанин не перевернул Сиби и не обнаружил, что она жива. Не стесняясь никого и ничего, он, стоя на коленях в грязной жиже, прижимал бедняжку к груди, целуя в макушку. «Сиби, о, Сиби, как ты напугала меня! Ты жива, моя милая, жива! Кто сделал это с тобой, Сиби?» Постановая от головной боли и, главным образом, от слишком сильных объятий, белокурая горничная слабо ответила. «Это конь сшиб меня с ног. Должно быть, он испугался пожара, хотя скакал совсем с другой стороны». Девушка попыталась сесть и вскрикнула, схватившись за коленку. «Больно!» «Ты ушиблась!» Кристоф с трудом встал и поднял на руки свою драгоценную ношу. «Я донесу тебя до дому. Обхвати меня за шею». Но что же происходит в трехэтажном доме на Рос-Руж? Что задумал негодяй в черном и удалось ли ему совершить очередное преступление? Перенесемся же в особняк и поднимемся в угловую спальню, где на кровати, беспомощно раскинув в стороны руки, лежит беззащитная Клоэ. Ее легкое платье сбито в сторону и вверх, мелкие пуговки на груди расстегнуты. Уже достаточно обнажена нежная кожа, но пока еще целомудренно прикрыта вышитой батистовой рубашкой. Морис Лепти страшным демоном высится над своей жертвой. Вот в сторону летит сюртук, и мужчина опускается коленом на постель, вглядываясь в прелестное лицо и убирая с него разметавшиеся пряди волос. Клоэ Фонтено медленно приходит в себя, но, поверите ли, мои дорогие читатели, не понимает, что происходит. Да-да, вам стоит забыть о том, что вы знаете, и перенестись в конец XIX века, в голову юной парижанки, покидавшей свою комнату несколько раз за всю свою жизнь и читавшей лишь труды классиков и легкие романтические книжки. Клоя боялась, что Лепти будет ее бить или вовсе убьет, но никак не могла предположить того, чего на самом деле хотел негодяй. Мать ни разу не говорила с дочерью на подобные темы, служанки тем более, а скотный двор, источник знаний для многих девушек того времени, по понятным причинам был юной Фонтено недоступен. Морис прижимает руки девушки к кровати, склоняет еще ниже свою голову. «Молю вас, месье Лепти, не убивайте меня», — сдавленно шепчет испуганная Клуэ. «Я не буду больше вас кусать». «Отчего же?» — ухмыляется черноволосый мужчина. «Кусай, царапайся, кричи. Это только раззадоривает». Его рука комкает и тянет вверх ткань нижней юбки. «Ты ведь целомудрена, не так ли?» Ледяные пальцы скользят по внутренней поверхности девичьего бедра, которая тут же покрывается мурашками. «Давно я не обладал девственницами. Но удовольствия тебе не обещаю. Не люблю, когда меня отвергают». Поль, уже въезжающий в Буавое со стороны сгоревшего черного шевалье, вскрикивает от неожиданности, отвлекаясь от печального зрелища. Мадам Пат вонзила в него свои когти, понуждая ехать быстрее. Молочник качает головой. Вдруг папаше Пино тоже нужна помощь, но понукает лошадь и скачет дальше. У самого особняка на Росруш он настигает Кристофа, несущего на руках Сиби, и спешивается, вынимая из-за пазухи кошку. Пати несется домой, неистово мяукая, но мужчины не замечают этого сигнала, они переговариваются и входят во двор. Поль привязывает лошадь и открывает перед Фонтено дверь. Молодые люди немного ошеломлены произошедшим. Поль объясняет свой срочный приезд странным и тревожащим поведением кошки. Сиби кивает понимающе, и никто из них троих даже не замечает, как переходит на «ты». «А где же мадам Пат?» — слабым голосом спрашивает Сибилла. «Ты оставил ее во дворе, Поль?» «Нет, она шмыгнула в дверь. Наверное, пьет молоко на кухне». «Надо же! Вот и не верь потом сказкам про умных кошек, что предчувствуют землетрясения, ураганы и всяческие бедствия. Ведь если бы ты поторопился, то успел бы к самому началу пожара и, возможно, помог бы папаше Пино». «Ты права, Сиби, животные иногда могут здорово удивить». Молочник скидывает плащ и аккуратно кладет его на спинку стула. Из кухни со стаканом воды и полотенцем появляется Кристоф. «Пей», — приказывает он горничной, — «сейчас я тебя умою. Как вам удалось уложить Клуэ? Да и не лучше было бы оставить ее на первом этаже, вдруг пожар перекинулся бы дальше». Побледневшая Сибилла вскидывает голову и хватает Фонтено за руку. «Когда я убегала...» Мадемуазель находилась на кухне в своем кресле. В этот напряженный и в какой-то степени интригующий момент перенесемся в дом Натаниэля Бегеля. Нотариус уже оделся и вышел на улицу, чтобы лично разведать, что происходит и стоит ли бояться продолжения пожара. Мужчину терзали сомнения относительно сведений, полученных из старых бумаг. Но сейчас, когда городок огласили звуки тревоги, было не до того. Бегель дошел до таверны и сокрушенно вздохнул. Несчастье, так внезапно постигшее чету Пино, скосит кого угодно. Прикинув, сколько свободных средств сейчас у него на руках и какой частью их он может пожертвовать для погорельцев, нотариус отправился было домой, держать отчет перед женой, но вороной жеребец, мечущийся по улицам, привлек его внимание. Седло, отделанное серебром, было знакомо Бегелю. Конь явно принадлежал Лепти, что жил у Гаспара Пино в одной из комнат. Неужели придется вызывать полицейского инспектора и вытаскивать из подрухнувшей крыши обгорелый труп? Сколько событий в тихом Буавое! И Натаниэль прав. Безмятежный городок в одночасье стал ареной нешуточной битвы, невидимой обычному взору, но вы, дорогие читатели, уже поняли, к чему все идет. А если еще нет, то скоро поймете. Во всяком случае, автор тешит себя этой надеждой. Взгляните, в саду трехэтажного особняка окончательно размыло кости несчастного маркиза, которого собственные крестьяне во времена революции подняли на вилы. Тело убитого сначала отбросили в сторону, а потом наспех закопали под кустами, которые с течением времени, конечно, разрослись, но странным образом не разрушили захоронение. Серый призрак, теряя силы, реет одиноким облаком над своими останками и уже готов почить в совершенном покое, поэтому происходящее его не сильно волнует. Женщины, как это обычно бывает, остались без мужской поддержки, и сейчас автор, разумеется, ведет речь о призраках, белом и голубом. Сейчас они трепещут между этажами, не зная, как предотвратить трагедию. Слишком добры их души, слишком слабы они против зла. «С мадемуазель оставался месье Лепти», вмиг онемевшими губами добавляет Сибилла, до которой доходит весь ужас сложившегося положения. Кристоф срывается наверх, следом несется молочник. Поле обгоняет Фонтено, поднимается первым и распахивает дверь в угловую спальню. То, что он видит, на четверть секунды лишает мужчину дара речи, но потом вся мощь его закаленных физической работой мускулов обрушивается на спину Мориса. Этот черный человек отброшен в сторону, но молочник продолжает наносить удары по смеющемуся лицу со страшным оскалом, по крепкому телу, что, кажется, даже не чувствует боли. Фонтено подхватывает плачущую сестру под спину и прижимает к себе. Они оба в каком-то отупении смотрят, как один человек убивает другого. Пока Клоя хрипло не зовет: «Поль, не надо, Поль, ты убьешь его, тебя повесят!» Что останавливает молочника? Голос любимой, ее неожиданное чувственное «ты» или осознанный страх наказания сразу и не поймешь. С еще сжатыми кулаками он делает шаг назад, не веря своим глазам. Окровавленное лицо Лепти продолжает улыбаться, как ни в чем не бывало. «Милая», — впервые так ласково обращается к сестре Кристоф, — «мне нужно кое-что сделать». Фонтено подхватывает с туалетного столика пояс от домашнего платья девушки и, не страшась крови, начинает сводить вместе руки Мориса. «Давай же», — кидает хозяин дома Полю, и тот помогает связать насильника. Они вдвоем выволакивают негодяя в коридор, спускают по лестнице и запирают в кладовке. Сиби, хромающая, но уже готовая действовать, зажимает ладошкой рот, не находя в себе силы спросить, догадываясь, что произошло наверху. Запрыгнув на кровать, мадам Пат прижимается к дрожащей хозяйке и утробно мурлычет, как будто ее гладят ласковые руки. Клоя не сразу начинает ощущать тепло кошачьего тела, но вибрирующий звук выводит девушку из оцепенения. «Пати», — шепчет она, — «что мне теперь делать?» Кошка бросает страшный, светящийся холодным изумрудным светом взгляд на портрет, на котором больше нет лица. Белый призрак нежно касается темноволосой головы Клоэ, но она не чувствует бесплотного сострадания, один лишь приятный холодок. Женевьева плачет, если призраки умеют плакать, разумеется, но тут же перемещается вниз в кладовку, где уже распространяет вокруг себя голубое сияние любовница еще одного предка Дюбаси Плесьеров. Пришла взглянуть не своим, расщепляющимся на несколько жутких голосов баритоном, произносит Лепти. А вот и старая дура. Морис хохочет, обнажая два ряда белоснежных зубов, с которых капает кровь. Теперь вы все поняли? Поняли, кто я такой? От доносящегося из импровизированной темницы жуткого хохота Сибилла вздрагивает. Сейчас горничная ругает себя за опрометчивый поступок. Как она могла оставить беззащитную Клоэ с этим мерзавцем? Девушка поднимает глаза и встречается взглядом с бледным Кристофом, который больше не похож на гуляку-парижанина. Ясно видна резкая перемена. Молодой мужчина будто бы стал старше, кряжестее. Лицо его, вымазанное сажей и покрытое испариной, утратило всякий намек на высокомерие. Сиби чувствует острый укол сладкой боли в сердце, протягивает руку, и Фонтено порывисто обнимает свою хрупкую блондинку, крепко целует и шепчет: «Никуда тебя больше не отпущу». Пару секунд они стоят недвижимо, а потом Кристоф тяжело вздыхает. «Нужно поддержать Клоэ. Давай я отнесу тебя к ней, у тебя же болит нога». Оставив девушек вдвоем, мужчина закрывает дверь, прислоняется к ней спиной и со всей силы закусывает кулак. Женские рыдания разрывают в клочья душу. Поль, долго стоявший до этого у стены напротив и не решавшийся войти и даже постучать в комнату Клоэ, срывается с места. В нем снова проснулась жажда крови, но утихла сразу, как только просьба Клуэ снова прозвучала в голове. Ради нее молочник не стал убийцей. Только ради нее одной.